эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 16 июня 2020 года, вторник. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Максим Макаренков с темой «Давайте станем сказочниками». Здравия, Максим! Здравия! Всех приветствую! Эфир у нас сегодня в прямом смысле сказочный. Речь пойдет о том, для чего нужны взрослым и детям сказки, и еще о том, нужно ли их писать самим. И если нужно, то как это сделать? Максим, я передаю тебе микрофон, но вначале предлагаю познакомиться с нашими слушателями и рассказать немного о себе. Да, большое спасибо. Всех приветствую. Очень рад всех видеть, слышать, к сожалению, видеть пока не получается. Лена, я надеюсь, поможет именно с вопросами. Коротко о себе. Как уже и сказали, зовут меня Максим Макаренков. Работаю я исполнительным директором издательства, московского издательства «Пятый Рим». А еще пишу. Я автор нескольких фантастических романов, рассказов, участник сборников рассказов и... Также пишу и выкладываю на свои странички на одном из сайтов сказки. А сказки я начал писать очень просто. Началось с того, что я их рассказывал дочке. И как-то вечером зашла жена и сказала: «Максим, ты знаешь, по-моему, тебе стоит их записывать». Вот, собственно говоря, с этого все и началось. Если коротко, то вот так. Хорошо, да, мы тебя слышим, Максим, замечательно. Ну и предлагаю приступить непосредственно к самой теме. Хорошо, большое спасибо. Честно скажу, я немножко волнуюсь, потому что непривычно, когда не видишь людей по ту сторону экрана, не видишь их реакции. Поэтому, пожалуйста, надеюсь, вы меня поймете, если я буду немножечко волноваться. Как я уже начал говорить, мой интерес к сказкам начался с того, что я начал их рассказывать и читать дочке. Было ей тогда 3 года, сейчас ей 11 лет. И все это время она сначала просто просила, чтобы я рассказал ей сказки, а затем она стала просить, чтобы в сказках были какие-то определенные сюжетные повороты, герои, ее игрушки. Это было очень интересно наблюдать, потому что я вдруг понял, что таким образом ребенок осваивает окружающий мир. Она включала привычные элементы своего мира, то, что ей дорого, то, что для нее ценно, в сказку, в сюжет. Так она осваивала мир, делала его понятнее для себя. И одновременно, это было прямо видно, она устанавливала какие-то свои правила взаимодействия с этим миром. В тот момент получилось так, что я работал редактором в одном журнале, общался с самыми разными людьми, и хорошая моя знакомая попросила меня: «Максим, научи меня, пожалуйста, как мне правильно работать со словом. Мне это нужно для моей работы, для моей жизни. Мне надо научиться писать хорошие, интересные, связанные тексты». Я почесал, что называется, в затылке, подумав, как это сделать так, чтобы это было интересно. Я взял за основу сказку. Я предложил ей написать сказку которые действовали бы привычные для нее люди, предметы, окружение. Спустя какое-то время она мне позвонила и сказала: «Максим, слушай, это очень здорово. Я поняла, как мне быть, как мне поступать в одной достаточно сложной ситуации». А потом, спустя какое-то время, она сказала: «Ты знаешь, у нас очень здорово получается сочинять такие сказки с сыном». Это послужило еще одним толчком к моему интересу к использованию сказок. И в итоге я написал небольшую из пяти, я назвал это «Встреч», программу творческого развития для детей и родителей, которую так и назвал «Встреча со сказкой». Программу эту я показал профессиональным педагогам, которые отправили ее в журнал. Журнал этот называется «Игра и дети». На странице этого журнала можно найти эту программу. Если кого-то она заинтересует, с удовольствием о ней расскажу, абсолютно бесплатно вышлю. Это потом мы уже поговорим. Но давайте вернемся к сказкам и к тому, что это такое. Как Лена уже сказала, разговаривать мы будем о том, что такое сказка, почему она важна для нас сегодня, почему она важна. Я считаю, что она очень важна не только для взрослых, но и в первую очередь для наших детей и для того, чтобы мы, взрослые люди, могли с нашими детьми здраво, полезно взаимодействовать, помогать им осваиваться в этом мире. Дело в том, что сказка — это одна из самых древних форм искусства, наверное, прозаического искусства, искусства работы со словом у людей вообще. Древнее сказки — только мифы. А, как, наверное, многие из вас знают, мифы — это описание мира. С помощью мифов наши предки описывали мир, осваивали его, обживали этот мир, делали его для себя привычным. Но если миф — это область, то, что называется по-научному сакрального, божественного, это область взаимодействия с высшими силами, и миф, особенно в древние времена, ему можно было рассказывать и показывать только в определенной ситуации, в ситуации ритуала, определенного обряда, когда люди с помощью мифа конструировали какое-то событие мира, например, творение мира, то сказка, она не требует, как мы все знаем, она не требует какой-то особой обстановки. Сказку можно рассказать вот сейчас детям на ночь. Раньше в деревнях собирались на посиделки, где детям рассказывали сказки. То есть сказка — это миф в привычном, обычном, по-научному это называется профанном пространстве. То есть мы должны понимать, что первоначально сказка — это тоже определенное описание мира, описание взаимодействия с миром. И именно поэтому в народной, именно народной сказке обязательно есть мораль. Потому что сказка — это определенный набор правил, в соответствии с которым люди должны взаимодействовать с миром. Например, хорошо всем известная сказка о курочке Рябе. У нее множество толкований. Начиная от того, что всерьез ученые считают эту сказку описанием мира, описанием мироздания и последствиями. И там описываются последствия нарушения определенных правил взаимодействия с мирозданием, потому что тот вариант сказки, который мы обычно знаем, что мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось, плачет дед, плачет бабка, Это довольно сильно усеченная версия. На самом деле сказка это гораздо длиннее в своих самых древних, самых архаических вариантах. И там описывается самая натуральная гибель мира, потому что там рассказывается о том, как стропила закачались, упали, рухнул дом. В общем, все было очень плохо. Но что интересно, сказка меняется со временем. Сказка меняется вместе с миром, сказка меняется вместе с обществом. Поэтому у сказки, и это очень важно, нет, на мой взгляд, сейчас я буду высказывать именно свое мнение, которое основано на тех книгах, статьях, которые я прочитал, общении с людьми, изучающими традиционную культуру. Это есть очень важный момент. У сказки нет какого-то одного жестко определенного, единственно правильного толкования. Сказка служит еще и для того, чтобы люди сами осознавали мир вокруг и принимали какие-то решения. Например, мне очень нравится, если вернуться к курочке Рябе, вот этой сказке, очень простенькой, вроде бы детской, мне очень нравится объяснение, которое давал этой сказке замечательный наш детский писатель Борис Захадер. Он считал, что сказка о курочке Рябе — это сказка о простом человеческом счастье и о важности именно простого, обычного человеческого счастья. Потому что как она заканчивается? Курочка Ряба говорит: «Не плачь, дед, не плачь, бабка, я снесу вам другое яичко, не золотое, простое. Рад дед, рада бабка». На мой взгляд, это объяснение ничем не хуже, чем принятые академические. И это объяснение тоже, такое восприятие сказки, оно тоже учит людей очень многому. Теперь поговорим немножечко о том, что же такое сказка в нашем современном обществе. Что такое сказка в нашем, уже не нашем, а в обществе наших предков, в доиндустриальном обществе, мы немножечко разобрались. Это объяснение мира, это отголоски мифов о творении мира в том числе. Но наш мир меняется, меняется вместе с ним сказка, меняется и роль сказки. Если в доиндустриальном обществе, то есть, скажем так, общинном, в основном сельском, это была именно такая вот роль объяснения мира и объяснений правил поведения в этом мире, то по мере того, как развивалось наше общество, как оно становилось все более городским, все более технологичным, сказка меняла свое назначение, и это тоже очень важно знать и понимать. Потому что по мере того, как развивались города, изменялись взаимоотношения с людьми, рвались связи родов, общин. Городские люди становились гораздо более подвижными, но наряду с этим они теряли и непосредственную связь именно с той самой общиной, родом, дробились семьи, изменялись взаимоотношения. И сказки начинали выполнять уже и другое свое назначение. С одной стороны, сказка становилась, если можно так сказать, связующим звеном между поколениями, с помощью сказок старшие, еще деревенские поколения передавали знания о жизни, знания о правилах поведения своим потомкам, которые затем уезжали и пусть уже даже неосознанно передавали это знание дальше. То есть таким образом до определенной степени все-таки не рвалась связь поколений. То есть сказка образовывала, если так можно сказать, определенное общее культурное пространство, объединяющее народ. Недаром, например, Александр Сергеевич Пушкин с таким вниманием изучал и русские сказки. Все мы помним про то, что сказки эти рассказывала Арина Родионовна, его няня. Ну и, например, скандинавский наверняка он их знал, потому что, например, сказки о царе Салтане, как мне говорили знающие хорошо, в том числе и скандинавский эпос, люди отчетливо звучат нотки именно скандинавского эпоса. Но смотрите, какая ситуация. Со временем наше общество становилось все более машинным. А в последнее время оно становится не просто более машинным, оно становится очень сильно компьютеризированным. И сейчас я немножечко отойду от рассказа непосредственно о сказке и должен буду поговорить о том, что происходит с нашим обществом, для того, чтобы роль сказки, которая сейчас, на мой взгляд, все больше и больше выходит на передний план и становится все более и более важной, была понятна. Так вот, наше общество сейчас называют постиндустриальным, его называют информационным. Все это, с одной стороны, верно. И в каких-то отношениях это, конечно, хорошо. Ну, хотя бы потому, что вот сейчас мы с вами беседуем, я рассказываю вам о сказке как раз с помощью современных технологий. Но беда вот в чем. Наше общество становится все более и более запрограммированным на действия по определенным очень жестким шаблонам. Причем шаблоны эти определяют, с одной стороны, хозяева и менеджеры крупных межнациональных корпораций, основная задача которых какая? Продавать. Продавать свою продукцию. А для того, чтобы продукцию было выгодно и дешево продавать, человек должен привыкнуть к определенным шаблонам жизни, в основе которых лежит покупка чего-то. Покупать вещи, конечно, время от времени надо. Но еще одна беда в том, что для того, чтобы продавать было как можно более выгодно, то и шаблоны поведения, вот эти правила поведения, должны быть как можно более простыми. И, соответственно, поведение человека должно быть как можно более простым и предсказуемым. А кроме того, к сожалению, эти правила предусматривают еще такую вещь, как то, что человек должен быть постоянно немножко на взводе, постоянно запуган. Потому что напуганный и, в общем-то, несчастный человек — это хороший покупатель. И наоборот, счастливый человек — это покупатель плохой. А еще один неприятный момент — то, что все чаще для определения вот этих вот шаблонов, по которым мы с вами должны действовать, используется искусственный интеллект, то есть машина. Поэтому мы с вами живем в обществе, где зачастую наше поведение определяет и навязывает нам машина, искусственный интеллект и ее хозяева. Все это приводит к тому, что люди, которые вот активно погружены в такое общество, а наши дети, они в этом обществе живут постоянно. Все мы, наверное, те, у кого есть дети, наверняка сталкиваются с проблемой, то, что называется интернет-зависимость, постоянного залипания, погружения в смартфоны. Мы, на мой взгляд, должны помогать нашим детям развивать те навыки и такое понимание мира, которое поможет, с одной стороны, бороться с этими навязанными шаблонами. А с другой стороны, жить счастливой, полноценной, наполненной и творческой жизнью. И вот я не зря сказал слово «творческое», потому что сказка — это в первую очередь творчество. Это возможность взглянуть на мир под непривычным, необычным углом и понять, что этот мир гораздо шире, гораздо богаче навязанных шаблонов, навязанных правил поведения. А недаром же, кроме сказковедения, то есть науки об изучении сказок, в последнее время все чаще можно услышать слово «сказкотерапия». И есть действительно очень хорошие, серьезные психологи, которые используют сказки для работы как с детьми, так и со взрослыми. Работает все это с разными людьми по-разному. Я сразу хочу сказать, что я не специалист по сказкотерапии. Я именно писатель, редактор. Я умею сочинять и рассказывать истории. И для меня наиболее важным моментом в работе со сказкой является именно как раз вот эта возможность творческого развития людей с помощью сказки. В первую очередь творческого развития детей. Но на самом деле не только. Потому что здесь мы переходим к следующему, на мой взгляд, очень важному моменту. Это тому, что сказкам, общению со сказкой, работе именно со сказкой, наших детей должны научить мы с вами, больше некому. И, следовательно, мы сами должны понимать, каким образом работает сказка, каким образом вовлечь ребенка в сочинение сказки, как его этой сказкой заинтересовать. Кстати, очень интересный, на мой взгляд, момент. Слово «сказка» в нашем современном понимании, то есть сказка как вид устного народного творчества, разновидность фольклора, которая определяется наличием волшебных, нереалистических якобы ситуаций и отрывом от исторической правды. Так вот, в этом значении слово «сказка» стало использоваться только в XVII веке. До этого у слова «сказка» было другое значение. На мой взгляд, это очень интересно, потому что оно как раз говорит об изменении языка и изменении понятий, о том, что и сама сказка, и сам язык не стоит на месте, и это нужно понимать, потому что нельзя искать каких-то однозначных решений в прошлом, именно механистически перенося в настоящее. Так вот, раньше слово «сказка» означало слово «список». То есть список — какое-то точное описание. Например, было такое понятие «ревизские сказки». То есть это очень точное описание событий, либо перечень чего-то, что составляли, например, дьяки какого-то приказа и отсылали своему начальству. А то, что мы называем сейчас сказкой, называлось раньше словом «басня», от слова «баять». А сказка — это от слова «казать», то есть «рассказывать». Со временем вот изменялось значение слова и смысл слова «сказка». Слово «сказка» и «сказка» именно становилось достаточно коротким, интересным рассказом, сказочным, волшебным рассказом с определенной моралью. И вот в таком виде оно дошло до наших дней. И сейчас сказка — это именно интересный, увлекательный рассказ о каких-то волшебных событиях. Именно так это воспринимают наши дети. Еще один интересный момент, который я, честно скажу, узнал не так давно. Оказывается, слово «сказка», которое обозначает именно вот это волшебное повествование, есть только в двух европейских языках. Угадайте, в каких, сейчас не буду рассказывать, мне интересно, вот, как вы сами думаете. Но вернемся именно к рассказыванию сказок. Сказка позволяет нам с вами создать для себя и для наших детей новое понимание мира и заложить в него туда ту мораль, которую мы сами считаем правильным. Причем это работает не только для детей, которые и сейчас описывают свой мир с помощью сказки, а мы в этом плане должны им помогать, должны направлять их в этом, но и для взрослых людей. Я вас уверяю, если вы попробуете с помощью именно сказочных каких-то элементов сказки описать какую-то свою жизненную ситуацию и попробовать решить ее сказочными способами, то у вас могут получиться очень интересные результаты, очень необычные. Вы взглянете на то, что с вами происходит, на ваш окружающий мир под совершенно другим углом. Вы измените точку зрения и вполне возможно сможете найти решение какой-то ситуации, которая вас мучает. Отчасти так работает сказкотерапия, но, поверьте, даже совершенно здоровому человеку, который не испытывает никаких психологических проблем, возможность взглянуть иначе на то, что происходит вокруг него, очень важна, и это очень важно и интересно. Я сам этим приемом пользуюсь для себя и могу сказать совершенно честно, что пару раз возможность вот таким необычным образом взглянуть на происходящее мне довольно здорово помогало. А для ребенка это возможность расширить его мир, а наша с вами задача ему в этом помочь. Как это можно сделать? На мой взгляд, начинать надо с самого простого. Сейчас я коротко расскажу как раз о том, что я в свое время записывал, создавая со сказкой, а затем, если вам будет интересно, готов более подробно ответить на ваши вопросы. Прежде всего, надо создать для ребенка и для вас соответствующую обстановку, соответствующее окружение, в которой ему будет уютно, где он захочет поделиться с вами тем, что ему интересно. Например, для самых маленьких ребят, ну вот я беру пример своей дочери, мы с ней строили волшебную деревню, волшебный домик. И я осторожно начинал спрашивать ее, а куда идет главная героиня сказки, что она там делает, какие на ее пути встречаются препятствия. И если я видел, что она пытается мне рассказать о какой-то своей трудности, своих затруднениях, например, о том, что это вот куколка, это вот она плохая, она нехорошая, она меня обижает, мы начинали с ней потихонечку разбираться, а почему так происходит? Что у этой главной героини произошло такого, что вот это вот встретившееся ей на пути существо вдруг ее обижает? Как можно ответить на эту обиду? Это обида словами или это обида действием? И дальше она сама начинала перебирать разные варианты действий. Я просто ей помогал, подсказывая, что, слушай, ну а может быть она может взять и вот на этом волшебном единороге, была одна из любимых игрушек, в общем, до сих пор осталась, улететь. Или, а может быть, им нужно вместе потрудиться над какой-то задачей, что-то сделать, что-то добыть. Ребенок задумывался. И таким образом, переживая вот эту сказочную ситуацию, которая вроде бы не имеет к ней определенного вот прямого отношения, поэтому ситуация кажется ей безопасной, она осваивает мир, она ищет новые решения в этом мире. То же самое, вот я, собственно говоря, об этом и сказал, на самом деле работает и для взрослых людей. Раздвигая границы вашего мира, вы, с одной стороны, создаете новые области, новые пространства яви, расширяете вашу явь, ваш явный мир. А с другой стороны, вы можете, может быть, это громко прозвучит, если вы в должной степени отпустите себя, вы можете путешествовать по другим мирам или другим граням яви, называйте это как хотите. И отчасти таким образом вы можете, например, ваших детей знакомить и с миром, ну, кто-то называет это миром Нави, с миром наших ушедших предков, рассказывая о том, что эти сказки нам рассказывали еще наши далекие предки, они нас не оставили, их мудрость надо использовать, но надо понимать, что они жили раньше, они жили тогда, мы живем сейчас, мы живем в несколько других условиях, поэтому нам надо думать самим над тем, как жить дальше. И именно поэтому, это был еще следующий вопрос, о котором Лена тоже говорила и заявляла, зачем нам нужны сейчас новые, зачем нам нужны современные сказки? Дело в том, что мы живем в совершенно ином мире, в совершенно другом окружении, нежели в том мире, в котором жили наши предки. Например, подумайте, сейчас мы и наши дети за один день, я уже не говорю о неделе, если вы живете в крупном городе, видите людей больше, чем за всю свою жизнь мог увидеть человек, живший в X-XI веках. Представьте себе, насколько изменилась просто нагрузка даже на наш мозг. Неизмеримо вырос информационный поток. За день мы видим, слышим, ощущаем, узнаем зачастую больше информации, чем, опять-таки, наши предки за всю свою жизнь. Мы живем в совершенно другом окружении еще и потому, что многие сказочные сюжеты и вещи, ситуации, сказок сегодня, особенно нашим детям, они совершенно уже не кажутся сказочными. Ковер-самолет? Слушайте, ну, наши дети летают, у многих, я знаю, там по несколько десятков раз за год. Скатерть-самобранка, она может, они могут зайти в заведение быстрого питания и волшебным образом получить еду. Особенно для маленьких детей это вещи примерно одного уровня. Поэтому нам нужно учить наших детей жить уже в других условиях и создавать им такое окружение, в том числе и с помощью сказок, которое будет устремлено в благополучное и правильное будущее. С помощью сказок, я уверен, мы можем помочь нашим детям избежать многих наших ошибок и, возможно, создать более счастливое и правильное будущее, нежели то настоящее, в котором живем мы с вами сейчас. В этом плане мне очень нравится идея великого, я считаю, русского философа и писателя Ивана Ефремова, который как раз считал, что во многом поведение, воспитание, жизнь человека зависит от того, какое окружение вокруг него было с детства. Если человека окружить красивыми, умными, заботливыми, ответственными людьми, если давать ему правильные навыки, рассказывать ему правильные истории, истории с хорошей моралью, то таким и вырастет человек, и таким он будет строить вокруг себя свое общество, расширять свое окружение. А сказки — это первое, с чем сталкивается ребенок. Соответственно, это та самая основа, то основание мира, которое мы в ребенка закладываем. Поэтому, наверное, это основное, о чем я хотел сказать. Я дальше, наверное, будет интереснее и правильнее, если я отвечу на ваши вопросы. Поэтому искренне всем желаю добра, желаю рассказывать сказки, желаю читать сказки, желаю жить в счастливом сказочном мире, где добрые, хорошие сказки становятся явью. Большое спасибо. Всем добра. Хорошо, Максим. Благодарим тебя. Если обратиться к образу слова «сказка», я с тобой согласна, то, что сказка — это очень такое объемное понятие. Если мы возьмем образ этого слова через буквицу, то получается очень просто. Сказка — кто такой ас? Ас — проявление источника первоначального света Бога на земле, да? И получается очень просто, что слово, да, через слово азом на земле быть как? Как через слово на земле быть азом, стать азом? То есть вся мудрость, очень много мудрости, очень много знаний можно передать именно через сказку. И детям, и взрослым только правильно нужно погрузиться в ее образ, расшифровать, потому что вся сила-то в слове. Она была всегда и есть, и не даром говорят великий, могучий русский язык. Вот. Но мне кажется, что ты все-таки немного ушел от ответа и не раскрыл главную тайну и интригу, о которой тебя, возможно, просили слушатели. Как же ты пишешь сказки сейчас? Вот как это происходит? Нет, Лен, я не считаю, что я ушел от ответа. Потому что я сразу честно сказал, нельзя за 10, 15, 20 минут даже рассказать о том, не знаю, как писать сказки. Понимаете, какая штука? Писать и сочинять — это немножко разные вещи. Я могу дать несколько советов по тому, как и что получается у меня. Смотрите, именно сказки я всегда создавал через общение со своей дочерью и с другими детьми, которых я слушал, интересовался тем, что интересно им, старался понять, что красивого, необычного, загадочного для них они видят в мире. То есть здесь, если в более общем понимании говорить, надо быть открытым миру, видеть его красоту и видеть проявление чего-то необычного, именно сказочного в этом мире. Нужно это ловить, и дальше нужно уметь это передать с помощью слова. Понимаете, зачастую, если вы просто рассказываете это своему родному человеку, который вас жадно слушает, для которого вы канал передачи информации из мира, не так важно, насколько правильная у вас речь, насколько вы владеете словом. Хотя, безусловно, этому надо учиться, но как раз это и можно развивать. Главное, чтобы вы знали, о чем именно вы хотите рассказать, какой образ хотите передать, какую мораль закладываете в свой рассказ. И это очень важно, вы следили за тем, как отвечает вам ваш слушатель или ваши слушатели, если их несколько. Потому что самое страшное – это если сказка становится скучной. Если, в принципе, если любой рассказ становится скучным, это значит, что вы убили внимание ваших слушателей к миру. Вы не смогли до них донести то, что им важно, то, что им нужно. А дальше, на мой взгляд, надо, если вы хотите сочинять и рассказывать сказки, которые близки к народным сказкам, нужно изучать народную сказку. Надо изучать ее строение. Вот это тот самый трехчастный зачин, развитие сказки. Я скажу честно, что народные сказки я дочке именно читал, ей было это интересно. А свои сказки я сочинял не по правилам народной сказки. Я рассказывал, наверное, то, что ближе к современному рассказу, с прологом и кульминацией и развязкой. Это были истории, например, про маленькую девочку, ее плюшевого мишку и ее путешествие в сказочный лес к Бабе-Яге и к другим волшебным существам. Это были сказки, ну, они не были, они и есть сейчас. Она даже сейчас просит рассказать эти сказки, но сейчас это уже стали такие большие истории, это сказочные повести. О девочке, по имени которую все зовут Непоседа, и там, ее папе лесном портном. И дальше я на самом деле сказал, на мой взгляд, самое важное, что нужно для того, чтобы начать рассказывать сказки. Нужно создать, сейчас повторюсь, если вы хотите именно рассказывать или сочинять, записывать сказки для детей, нужно создать атмосферу доверия, обстановку доверия с ребенком, чтобы он захотел вас слушать. На самом деле это гораздо важнее, чем самое мастерское владение словом. Если ребенок не хочет вас слушать, если он вам не верит, у вас ничего не получится. Поэтому здесь нужно научиться разделять интерес ребенка, погрузиться в его мир, отчасти забыть о том, что вы взрослый, но при этом, опять-таки, об этом помнить и понимать, что вы хотите ребенку не просто рассказать какую-то занимательную историю, безделушку, хотя и такие сказки тоже есть, так называемые докучные сказки. Помните сказку про белого бычка? Вот, она для того, чтобы вызвать смех, развеселить и сказать, что, господи, как же вот мне вот это уже надоело, но сколько же можно заканчивать? А если вы хотите донести именно какую-то мораль, смысл, помочь именно расширить мир, то в первую очередь создайте этот безопасный уголок мира. Наверное, как-то так. Еще говорят так. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я вот предлагаю один раз услышать все-таки хотя бы одну твою сказку. Ох, тогда подождите секундочку, потому что я честно скажу, вот наизусть я свои сказки правда не помню, но несколько моих сказок есть распечатанных. Ну, вот давайте я вам прочитаю действительно одну из сказок. В общем-то, это первая сказка, которую я именно сочинил и записал для своей дочки, когда ей было 3 года. А потом я эту сказку выложил в интернет. Называется она «Радуга Непоседы». А потом эту сказку увидели воспитатели детского сада, написали мне во ВКонтакте и сказали: «Максим, слушай, а можно мы нашим детям будем ее читать?» Ну и вот уже, наверное, сколько? Вот 5-6 лет я знаю, что ее читают, она разошлась по детским садам. И я искренне этому рад, потому что если сказка нравится детям, которых я совершенно не знаю, которые мне не знакомы, значит, что-то мне удалось, в какую-то вот правильную точку я попал. Ну, сама сказка. В глубине леса, неподалеку от маленькой болтливой речки, жила-была девочка с папой и мамой. Папа у девочки был лесным портным. Мама – самой замечательной на свете мастерицей, которая готовила лучшие на всем белом свете пироги. А девочка? Она была девочкой, которую все в лесу звали Непоседа. Дом у них был внутри огромного старого дуба. В этом доме было множество комнат и чудесная лестница, которая никогда не скрипела, потому что дуб ее вырастил сам, когда лесной портной попросил у него разрешения в нем поселиться. Старый дуб был добрым, но ворчливым. Зимой он начинал покряхтывать, весной вспоминал молодые годы и вздыхал. Он старался делать это негромко, чтобы не беспокоить семью портного, но чашки и тарелки в шкафах все равно тихонько позвякивали. Больше всего работы у лесного портного было по весне. Еще бы! Нужно всем скроить, сшить и раскрасить листья для всех деревьев в лесу, да еще и подогнать одежку до самого лета. Потом приходила осень, и снова нужно было шить. Только теперь разноцветные нарядные платья, которыми деревья хвастались друг перед другом, перед тем, как уснуть на зиму. Зимой было проще. Деревья кутались в теплые белые шубы, которые набрасывала на них зима. Разве что для елок нужно было подновить платье перед Новым годом. А к осени портной начинал готовиться еще в середине лета. Он брал большущий чемодан, садился в поезд из двух вагонов, который тащил старый паровозик, и уезжал за новой материей и свежими красками. Конечно, Непоседа каждый раз просила взять ее с собой. Но портной сдвигал круглые очки на кончик носа, строго смотрел на дочку и спрашивал: «А кто будет следить за порядком в лесу?» Непоседа вздыхала, но соглашалась, что с такой важной задачей никто, кроме нее, не справится. И вот, как всегда, в середине лета, когда солнце было самым жарким, лесной портной взял свой потертый чемодан и сел в поезд. Паровоз фыркнул раз, другой и покатил вагоны через мостик на другой берег речки и дальше, между елей, берез, пока не пропал из вида. Непоседа стала ждать. Небо над лесом от чего-то решило нахмуриться, закрылось темными тучами и пролилось дождем. Да не просто дождем, настоящим ливнем. Дождь то сердито грохотал, то уставал и шелестел по листьям, а солнышка все не было. Непоседа сидела дома, играла со своим щенком Лоскутиком, но и тот был скучным и почти все время спал. Да еще она слушала, как скрипит и вздыхает под дождем старый дуб. Ему тоже было грустно и скучно. Наконец, как раз в тот день, когда папа Непоседы должен был приехать домой, дождь кончился. Непоседа тут же натянула сапожки, позвала Лоскутика и побежала смотреть, что же интересного случилось в лесу. Щенок то носился вокруг хозяйки, то убегал далеко вперед. Потом скрылся за поворотом и тут же прибежал, громко тявкая, потянул Непоседу за собой. Девочка за ним, конечно, побежала. Впереди должен был быть мостик, через который переезжал паровоз. Но его не было. Маленькая глупая речка, в которую вылилось столько воды, взяла да и смыла его. Непоседа охнула. Что же делать? Вдруг старый подслеповатый паровозик не заметит, что мостика нет, и кувыркнется вместе с вагонами прямо в речку. А что с папой будет? С другими пассажирами? С его красками? И тут Непоседу осенило. Краски. Чудесные папины краски. Со всех ног она побежала домой. Открыла дверь в мастерскую лесного портного и стала искать его краски. Непоседа точно знала, что папа где-то прятал запас. Ведь он был человеком предусмотрительным. Вот они. А вот и кисточки. Непоседа рассовала банки с краской и кисточки по карманам и бросилась обратно туда, где обрывались на берегу рельсы. Прибежала, макнула кисточку в желтую краску и прямо по земле стала рисовать мост через речку. Вот рельсы закончились, Непоседа затаила дыхание и повела кисточку дальше. Полоска краски протянулась по воздуху, но узенькая. Поезду не хватит. Непоседа стала быстро-быстро расширять полоску, достав другие краски, встала на коленки и, двигая баночки с краской перед собой, красила и красила. Ей даже стало жарко, но времени остановиться не было. Она уже не смотрела, в какую краску макает кисточку. Только на минутку испугалась, когда посмотрела вниз и увидела, что под ней бежит речка. Но из-за деревьев уже раздался гудок поезда, и непоседа принялась за работу. Уф, все. Краски хватило как раз до рельсов на другом берегу. Уставшая, но страшно довольная, непоседа присела рядом с рельсами, по которым стучал колесами поезд. Удивленные пассажиры выглядывали из окон, глядя на чудесный мост через речку. И папа тоже был там. Он высунулся из окна, махал шляпой, улыбался и что-то радостно кричал непоседе. Вот так и появилась радуга. Спасибо. Замечательная, добрая сказка. Благодарю. И вот, ты знаешь, я слушала и понимала, как здорово, что есть такие папы, как здорово, что есть такие семьи. Ведь через эту сказку улавливается то, что образ вашей счастливой семьи, и как любящие женщины, дочка, дочка – это тоже женщина, женская энергия, берегут и заботятся о своем папе. И хотя и говорят, что сказка без сыт не будешь, но ведь духовность передает именно папа, именно отец. Поэтому так и хочется сказать, уважаемые слушатели, ну не бойтесь любить своих детей, дарить им прекрасные сказки. Ведь можно же просто какой-то случай из жизни превратить и переписать в сказку, и это будет очень такое радостное событие. Да, ну, например, у нас был действительно такой случай, когда нужно было Злате сочинять сказку для школы, и она, мы с ней вспоминали как раз случай о том, как добывали котенка из подвала. Вот в результате это превратилось в совершенно, на мой взгляд, потрясающее путешествие по разным мирам, которые, оказывается, тянутся между подвалами наших вот многоэтажных домов. Ну вот, а меня несколько лет назад, я тоже услышала как-то на одном из семинаров, на которых я была, что не бойтесь и о своей жизни делать сказки, ведь можно же даже перезаписать какие-то там моменты добрые, хорошие. И когда родилась у меня внучка, я вспомнила об этом, я написала сказку о том, как она появилась на свет. Вот, описала события знакомства ее родителей. И эта сказка у меня периодически переписывается, конечно, из года в год, что дополняется, да. Но все равно, это, я думаю, что для нее будет, когда она постарше станет, возможно, очень интересно все-таки оставить вот какой-то такой добрый след. Не бойтесь быть добрыми родителями, бабушками, дедушками, замечательными. Нет, бояться этого совершенно точно не надо. Да, и бояться, и выражать свою любовь, свою нежность. Ведь через сказку это особо чувствуется. Согласен. Хорошо. Итак, я думаю, что первую часть нашего эфира можно закончить. И после небольшой отбивки мы перейдем к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 16 июня 2020 года, вторник. В нашей виртуальной студии находятся Максим Макаренков и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Давайте станем сказочниками». Начинаю вторую часть нашего живого эфира, и сейчас Максим ответит на вопросы, которые поступили в чат. Итак, первый вопрос. Высший пилотаж айауаска. Здравия всем! Вам известна практическая книга «Сила момента сейчас» Экхарта Толли? Да. Ее преподают во многих странах в детских садах. Ну, смотрите, вопрос, известна ли она мне. Да, она мне известна. То, что ее преподают именно в детских садах, честно говорю, я этого не знал, и я отношусь к этому достаточно настороженно. То есть там есть очень интересные моменты, которые можно использовать в практике взрослым людям. Насколько она подходит для ребенка, я сторонник других методов и вариантов. Понятно. Медоед Барсук. Откуда берете героев и основные мысли для сказок? Как часто вы в потоке, вдохновении? Спасибо. Откуда беру героев? Из окружающего мира, из своего собственного воображения. Например, «Непоседу» я увидел. Это я очень хорошо помню. Мы лежали со Златкой. Я ее укладывал спать, она ко мне прижалась, сказала: «Пап, расскажи мне, пожалуйста, сказку». Я закрыл глаза и увидел поляну в лесу и девочку рядом с дубом. И вот так появился один из героев сказки. А часто ли я нахожусь в потоке? Смотрите, какое дело. Да, все фактически сказки, которые я сочинил, я сочиняю, отталкиваясь от какого-то образа. Для этого нужно вот даже не поток, а вот этот момент, когда вам образ к вам пришел в голову, его надо поймать. И я стараюсь такие образы записывать. Либо прямо вот на смартфоне в записке, либо, что я гораздо чаще делаю, потому что мне так удобнее, в блокноте. Со мной всегда блокнот, ручка, и я туда это записываю. Но я могу сказать так: если вы хотите научиться действительно работать со словом, я работаю с ним больше 20 лет, около 30 уже, я вдруг сейчас понял, то на одно вдохновение уповать нельзя. Пардон за грубое выражение, но оно очень четко определяет то, что необходимо для правильной работы со словом. И это выражение я слышал от одного из своих учителей, замечательного журналиста: у вас должна быть каменная задница. Если вы сели и вы работаете с текстом, то неважно, есть у вас вдохновение или нет, вы должны выдавать определенную норму текста на гора за определенное время. Но здесь вы очень правильно сказали про поток. В это состояние можно войти. И здесь именно речь уже, да, действительно идет о потоке. Но для того, чтобы в него войти, нужно уметь себя настраивать даже вопреки отсутствию вдохновения. Нужно просто садиться и начинать писать. А для этого нужно понимать, о чем ты пишешь, нужно уметь собирать материал. Тогда мозг начинает цепляться за то, что вы уже узнали, то, что вы хотите написать, слово цепляется за слово, и вы в этот поток входите. И вот тогда к вам может прийти и вдохновение тоже. Надеюсь, я ответил на вопрос. Да, очень хорошо. Светлана Васильева, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как отличить программирование от видения? Спасибо. Имеется в виду, наверное, мысли, которые могут быть навязанными, приходить откуда-то там из другого эгрегора или мира, я так понимаю. Ну вот да, потому что вот как раз здесь уместно сказать о том, что необходимо понимать и знать вот, и правильно употреблять слова. Потому что вот видение в данном случае, вот это что? Для меня, честно говоря, это не совсем понятно. Программирование, если вы имеете в виду навязанные извне шаблоны поведения, то здесь зачастую все достаточно просто. Дело в том, что почти все вот эти навязанные шаблоны современного общества, о которых я говорил, именно общество потребления, они рассчитаны на моментальное получение удовольствия. Сиюминутного удовольствия. Они не рассчитаны на получение радости. И, как правило, после того, как вы удовлетворяете вот свой вот этот вот сиюминутный стимул, он может быть самым разным. Там, купить вещь, которая вроде как не нужна, но она попадается постоянно в рекламе, либо вот она стоит на кассе, там вот рядом с кассой, вот ее легко прямо взять, сейчас вот взять и купить. Или там в очередной раз прокрутить ленту там, в какой-нибудь социальной сети, вместо того, чтобы заняться чем-то полезным. Все эти навязанные мысли и желания, они оставляют после себя на самом деле довольно неприятные послевкусия и расстройства. И здесь нужно уметь осознавать себя, осознавать свои желания, осознавать свои цели и осознавать свои долгосрочные какие-то цели. И дальше достаточно просто спрашивайте себя, вот эта мысль или вот это хочу, оно мне помогает в достижении моей какой-то вот большой интересной цели. Оно совпадает с моим видением жизни, с планом моей жизни. Либо после этого я буду чувствовать себя достаточно плохо, либо мне даже стыдно будет, что вот я себе поддался. Пожалуй, вот так. Хорошо. Людмила М. Реплика. Благодарю, Максим. Создаете высокочастотные, полные любви сказки. Искренне благодарю. Это очень приятно слышать. Совершенно честно скажу, любому писателю, любому человеку, который что-то пишет от души, вот такие отзывы — это то, что помогает, собственно, жить и писать дальше. Спасибо. Следующий вопрос от Солнца. Максим, знакомы ли вы с методом НЛП? Если да, то, на ваш взгляд, может ли этот метод нанести вред человеку и какой? Благодарю. Да, безусловно, может. Да, его, как правило, используют, особенно сейчас у нас, во-первых, слабо понимая, что это такое, зачем это вообще в принципе нужно. Что еще хуже, его очень активно стараются продвигать для рекламы, для общения с клиентами, вплоть до там, общения в каких-то там торговых сетях с продавцами-консультантами. Его активно пытаются использовать недоученные психологи, потому что это громкое модное словосочетание. Если его применять с корыстными целями, особенно не понимая, что это такое, да, безусловно, человеку это может нанести вред. А какой конкретно? Понимаете, я не психолог, я не имею права говорить, потому что это очень индивидуально. Но сами же знаете, слово можно лечить, слово можно убить. Ну, например, можно внушить человеку чувство глубокой неуверенности в себе, даже не владея методами НЛП, но просто понимая, что человек в зависимой ситуации от вас, и вы начинаете на него давить, в какой-то момент у человека может сработать, что он неудачник не в каком-то конкретном разговоре, там, а он неудачник во всем, неудачник, вот то, что называется, по жизни. Это просто вот один из таких достаточно общих примеров. Я, к сожалению, с этим сталкивался. Могу сказать, что с этим потом приходится работать очень долго. Поэтому, в принципе, как только я слышу слово НЛП, я делаю вот так, вот так. Пожалуйста, это не ко мне. Да, все верно. Это не наши инструменты. В наше советское детство, я помню, была очень популярна такая песня. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Так вот, вернемся к методу сказкотерапии. Вот как ты считаешь, что можно ли переписывать свою жизнь или какие-то негативные моменты своей жизни? Накладывает ли это отпечаток какой-то? Я не верю в то, что жизнь можно переписать. Я верю в то, что можно с помощью сказок, с помощью изменения взгляда на мир создать то будущее, которое будет более благополучным, более цельным, более интересным. Переписать... А зачем? Понимаете, мне не очень нравится само вот это вот слово. Что написано пером, не вырубишь топором. То, что прожито и вами осознанно прожито, это ваш багаж. Он может быть хорошим, плохим, он может быть трагическим, он может вас ломать. К счастью или к сожалению, или к тому и к другому, у меня были разные очень события в жизни. Я их помню, я их осознаю, я их, то, что называется, прорабатываю, но я не пытаюсь их переписать. Зачем? Это мой фундамент, на котором я стою. Я в свое время совершал ошибки, я совершал поступки, за которые мне стыдно. Я их прекрасно помню. Это для меня тот самый кирпичик, на который я могу встать и опереться для того, чтобы не повторять это в будущем. Другое дело, что с помощью той же сказкотерапии, я повторюсь, я не сказкотерапевт. Я не могу вот именно как специалист рассказывать, разговаривать и что-то рекомендовать для использования сказки там, в вашей какой-то личной истории. Но я понимаю, что с помощью сказки, с помощью рассказывания историй, во-первых, я могу взглянуть на эту историю по-другому, с другой точки зрения, и понять, например, что да, например, там, с одной стороны, в какой-то ситуации вроде бы тебе показалось, что ты там струсил или отступил, но с другой стороны, когда я начинаю ее именно прорабатывать с точки зрения героя какого-то своего текста, я понимаю, что там в противном случае меня бы, скорее всего, убили или покалечили, и я не смог бы ничего дать своему ребенку, своей семье, а то и просто стал бы обузой. Поэтому, наверное, все-таки, на мой взгляд, правильнее употреблять слово не переписывание, а осознание. Я вообще очень люблю и считаю очень правильным и многозначным слово осознанность. Как-то так. Да, соглашусь. И я думаю, что еще, допустим, если брать эту фразу даже «мы рождены, чтобы сказку сделать былью», все-таки можно смысл ей придать некий такой, что сказка – это познание из глубины веков, и их нужно проявить здесь, сейчас, в наше настоящее время. Да, понимаешь, я считаю, что нет какого-то одного четко определенного, вот именно заданного в программе восприятия и сказки, и роли сказки. Творите, воспринимайте ее так, как вам это нужно и интересно сейчас. Да, хорошо. Не будем больше трогать слова из авиамарша. В общем-то, это было посвящено самолетам. Идем дальше. Вот, да, вот сказка. Идем дальше к нашим вопросам. Так, солнце продолжает свои вопросы. Максим, могут ли сны помогать в написании сказки? Можно, да, ли, конечно, сюжеты и сна использовать для этого? И вообще, можно ли свои сны рассказывать таким образом, как говорится, на люди? Ну, сон, да, преобразовать сказку и рассказать на люди, другим людям. Ведь говорят, что сны не всегда можно рассказывать или произносить вслух. Смотрите, со снами какая штука. Ну, во-первых, я думаю, что вот лично вы сами для себя решите и совершенно правильно определите, нужно ли вам рассказывать этот сон или нет. А второй момент, отвечаю вот совершенно железобетонно, использовать сюжеты из снов для своих сказок можно, если вы умеете запоминать эти сны, и помните их, проснувшись, это просто замечательно. Пожалуйста, записывайте, рассказывайте, используйте какие-то сюжеты, какие-то элементы этого сна, потому что все равно вы не сможете полностью один в один пересказать то, что вам во сне снилось. Свойство человеческого разума таково, что уже через 5 минут после того, как вы просыпаетесь, мозг начинает прокручивать и обрабатывать то, что вы видели во сне, а когда вы это начнете перекладывать на бумагу или в речь, это уже будет не совсем один в один ваш сон. Это будет ваше осознание и ваше осмысление сна. Хорошо. Радужный вихрь. Нести должны сказки добро. Вы согласны? Да, вот, кстати, к этому вопросу я тоже свой вопрос прибавлю. Бывают ли злые сказки? И какой отпечаток они могут нанести человеку или ребенку? Смотрите. Тут есть очень такой тонкий момент, что сказки, особенно народные сказки, как я уже говорил, это отголоски мифа, это отголоски архаического очень общества, это отголоски ритуалов того общества. И они несли добро в тот момент, в том обществе и в тех обстоятельствах. Помните, я не зря говорил, что сказки меняются. Сказки меняются вместе с обществом, и роль сказок меняется вместе с обществом. Если мы почитаем необработанные сказки, что русские, что европейские, наши дети будут плакать, рыдать, и мы нанесем им серьезную травму психики. Потому что в оригинальных сказках зачастую жути, кровищи и непристойных моментов для современного общества, ну, что называется, выше крыши. Ну, достаточно вспомнить даже не совсем сказку, достаточно вспомнить там былину об Илье Муромце, где он там врага своего на одну ногу встал, за другую дернул, пополам разорвал. Вот. А попробуйте еще почитать просто вот необработанные или даже обработанные сказки, но для детей века 19-го, не сказки, извините, а былины там про Илью Муромца и соловья-разбойника, так там, например, вы увидите, что он не просто там как-то вот соловья-разбойника там снял с дерева, там ударил и зуб свистящий выбил, а он его убил, а потом еще и всю его семью убил и дом разорил. Если мы посмотрим сказки, которые записывали, например, братья Гримм, они их обрабатывали очень сильно, потому что в оригиналах там творится такое, что современным детям это читать в принципе нельзя. Например, в сказке о спящей царевне, ну, не целует ее принц. Совершенно другие вещи он с ней делает. И после этого, кстати, царевна в некоторых вариантах сказки не просыпается, а там... другие вещи происходят. Кто интересуется, ну вот советую просто поискать первоисточники и посмотреть. И нужно понимать, что понятия добра и зла, они до определенной степени меняются. То, что было добром в тот момент, может восприниматься как зло сейчас. Например, есть целые пласт, скажем так, сказок о том, как в какой-то стране существовал обычай убивать стариков до определенной, там, когда они там переходят определенный возраст, и юноша отказался это делать, отвез своего старика отца в лес и тайком его кормил. А когда пришла беда, и никто не знал, что же делать, юноша привел этого старика, и старик со своим опытом помог своему народу, и вот тогда вот стариков убивать перестали. Вот. А В определенный момент добровольный зачастую уход из жизни стариков был добром для племени. Ну вот, кстати, поговорка «любишь кататься, люби и саночки возить» — это отголосок, по мнению многих ученых, например, Софья Залмановна, по-моему, Агранович была, к сожалению, она ушла уже в другой мир, замечательный совершенно знаток вот фольклора. Вот она считает, что вот это отголосок того самого ритуала, когда стариков на саночках отвозили в лес там и бросали. Было ли это злом? Сейчас мы бы сказали да. А тогда у людей не хватало, жестоко не хватало ресурсов, и пожилые там члены племени, они понимали, что они должны принести добро своему народу и уйти. Поэтому да, сказки должны нести добро, и это добро и понимание этого добра должны вкладывать в них мы в соответствии с нашим пониманием того, что добром является. Сейчас мы должны решать это сами. Вот извините, если там немножко сумбурно, но надеюсь, ответил. Да, еще же существует такое понятие, как тайный смысл сказок. Об этом действительно в этом направлении работают очень многие. Известно Жарникова Светлана Васильевна, которая в этом направлении работала, и другие и ученые. И поэтому иногда написано бывает иносказательно, но нужно передать детям и понять самому, что это за смысл и что это значило на самом деле. А особенно в современном мире я считаю, что действительно нужно фильтровать довольно-таки внимательно родителям то, что смотрят и читают, и они сами читают своим детям. Да, безусловно. Согласна. Однозначно совершенно. Так, следующий вопрос. Идем дальше. Виталий Микеров, реплика в эфир. Сказка – это поверхностная информация, то есть не полная истина, да в ней намек, кто познает, тому урок. Ну, в общем-то, это перефраз слов Александра Сергеевича Пушкина: «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». О том, что Пушкин глубоко изучал сказки, очень хорошо знал как русские народные, так и европейские сказки, я уже говорил. Ну, так что да, я согласен с этой репликой. Другое дело, что, понимаете, истина — это такая штука, которую полностью познать с помощью какого-то одного инструмента невозможно. Поэтому сказка в данном случае, сказка, ваше восприятие, ее восприятие – это один из инструментов познания того, что вы считаете истиной. Понятно. Виталий Микеров. Реплика в эфир. Добро и зло – это относительные понятия. Я думаю о том, как ответить, потому что есть, например, такое понятие, как ситуативная этика. То, что является добром в одной ситуации, может являться злом в другой. Да, безусловно, это так. Другое дело, что каждый из нас должен выстраивать очень прочный, я считаю, фундамент понимания того, что такое для него добро и зло. Есть такая очень интересная штука, исследование ученых, связанных в том числе с разведкой. И вот какая вещь получается. Человека, скажем так, чем выше культурный уровень человека, чем сложнее, чем больше он знает, чем сложнее и многограннее его картина мира, тем сложнее этого человека сломать, тем, например, тем сложнее сделать его предателем. Чем человек менее образован, чем человек темнее, неграмотнее, тем проще сделать его не просто предателем, а слепым орудием и внушить ему то, что нужно. Поэтому, собственно говоря, в общем-то и говорят, что там толпа слепа, толпа глупа. И осознавать для себя, решать, что такое добро и зло. Да, безусловно, каждый должен сам. Но чем больше вы узнаете, что считают добром и злом люди, которые являются для вас значимыми, тем прочнее для вас картина мира. Как-то так. Хорошо. Вопрос от Солнца. Максим, что вы думаете о том, что в старых сказках скрыты мудрость и знания наших, я понимаю, предков? Правда это или нет? И как может современный человек применить такие знания в повседневной жизни? Благодарю. Хороший, опять-таки, вопрос. Действительно глубокий. Наверное, я, с одной стороны, сейчас немножко разочарую, потому что не надо делать из наших предков небожителей, которые овладели какими-то совершенно неведомыми для нас знаниями. И сейчас, если мы узнаем какие-то вот эти тайные знания, то вся наша жизнь вот в один момент изменится. Это, безусловно, не так. Наши предки жили в гораздо более тяжелой обстановке, жили гораздо меньше нас. У них в каких-то областях было меньше знаний. Именно поэтому, если вы обратите внимание, сами сказки тоже меняются. Они усложняются. Усложняются их сюжеты. Становятся сложнее решения, которые принимают герои этих сказок. Поэтому... Да, конечно, в этих сказках есть отголоски какого-то древнего знания. Я уже в самом начале говорил, что сказка — это такой осколок мифа. Это часть картины мироздания наших предков. Каким образом применять это современному человеку? А здесь возникает очень интересный вопрос. Применять для чего? Прежде всего, решите, какую задачу вы хотите разрешить с помощью этого знания, с помощью этой сказки. И тогда уже начинайте искать ответы и осмысливать, примерять на себя, как бы вы поступили, что бы вы сделали. Возможно, в сказках вы найдете ответ. А возможно, вы напишете собственную сказку, и она вам поможет. Да, понятно. Я вот немножко, может быть, не соглашусь с тобой в том плане, что отсутствовала, была неполная картина. Я как-то так поняла, по-моему. Я не сказал, что она была неполной. Я сказал, что сказки — это часть мифа. Это действительно так. Потому что миф, он цельный, он описывает, он может описывать картину мира на тот момент. Но надо понимать, что картина мира, она менялась, человечество развивается, картина мира усложняется. Да, какая-то основа, возможно, она остается. Но картина нашего мира, она сейчас гораздо сложнее картины мира наших предков, и это надо учитывать. Это надо осознавать, и это надо понимать, потому что иначе мы рискуем впасть в такую забавную штуку, называется она карго-культ. То есть это культ почитания чего-то. Вот в данном случае, вот например, я сталкивался, к сожалению, не раз, я спорил до хрипоты, потом перестал спорить. Это когда люди начинают, скажем так, абсолютизировать, то есть вот считать абсолютно совершенными неких абстрактных совершенно предков и их знания, совершенно не обращая внимания на то, что мир изменился, мир стал другим. Здесь такая штука, если это не осознавать, если не понимать этого и просто слепо копировать, пытаться копировать некие знания предков, которые непонятно откуда получены и непонятно как восприняты, то мы становимся, мы станем недостойными потомками, на мой взгляд, а мы станем просто дикарями, которые не понимают, что происходит вокруг нас. И этому есть наглядное подтверждение. Сейчас такую небольшую историю расскажу о том, что такое карго-культ и почему я так говорю. Во время Второй мировой войны американские летчики использовали один из островов в Тихом океане, где жило племя, которое находилось тогда на уровне развития каменного века. Американцы построили там небольшую взлетно-посадочную полосу, и тогда садились и взлетали самолеты. Это было то, что называется аэродром подскока. Там была небольшая дежурная, потому что они начали поклоняться белым людям и их волшебным железным птицам. Что происходит, они не понимали. Но когда закончилась война, американцы оттуда ушли. Аэродром они, собственно, естественно, оставили, полосу они забросили. И спустя какое-то время, несколько десятков лет, туда приплыли ученые, антропологи. И они обнаружили, что у этих дикарей возникла новая религия. Они поклоняются железным птицам из веток и палок. Они создавали, из года в год у них был ритуал, они создавали макет самолета и ждали, когда эта железная птица взлетит. Но птица не была железной, они не понимали, что собственно говоря, происходит, поэтому ничего у них и не получалось. И бездумно пытаясь воспринимать картину мира наших предков как некую абсолютную истину, на мой взгляд, мы становимся теми самыми дикарями, потому что мы упускаем все то, что наше поколение предков создавали с того момента, как появились первые сказки. Это надо очень четко понимать, надо очень четко осознавать, что мы живем в другом мире. Ну, вот мое мнение. Да, я с тобой согласна. Мир меняется, и мы, естественно, должны это учитывать. Но это смотря, каких предков мы имеем в виду, опять-таки. Смотри, кто такие предки? Давай разберемся, да? Предки — это все те, кто жили до нас, поколение за поколением. И если идти по этой цепочке поколения за поколением, мы можем прийти к самому первоисточнику, изначальному, то есть к Творцу. А можно ли назвать Творца несовершенным? А я не знаю. Вот. Понимаете, я не стесняюсь признаваться, что я что-то не знаю, что какие-то ответы на важные для меня вопросы я ищу, потому что, на мой взгляд, это путь, а не догма, который ты один раз узнал, и ты познал совершенство мира. Но это у буддистов вот есть нирвана, и то это не столько познание, сколько слияние с неким миром. У меня несколько другой в этом плане путь. Поэтому, опять-таки, я не знаю, совершенен или несовершенен Творец. Правда, судя по окружающему миру, нет, несовершенен. И, опять-таки, я говорил несколько о другом. Можно идти сколько угодно вглубь по цепочке, но мы живем здесь, сейчас, в существующем мире. Мы решаем и должны решать задачи, которые будут отражаться в будущем на наших потомках. И именно это мы должны очень четко осознавать. Мы должны не только идти вглубь, но мы должны очень во многом, и об этом почему-то вот, к сожалению, я считаю, мало говорят. Мы должны очень много и плотно думать о будущем. Прошлое, оно уже было. Прошлое — это фундамент. Его надо знать, его надо укреплять. Но надо очень четко понимать, какое здание мы строим. на этом прошлом. Хорошо. Давай пойдем дальше. У нас еще есть вопросы. Илья Ласун. Сказка творит реальность. Какова, по-вашему, степень ответственности сказочника? Отличный вопрос. Огромное спасибо за этот вопрос. Абсолютное. Сказочник в ответе за то, что он создал. Вот, вот так вот, коротко и просто. Думайте, что говорите, думайте, что пишете, потому что то, что вы создаете, отразится как минимум на вас самом, а скорее всего и на ваших близких. Да, что написано пером, то не вырубишь топором. Это уже будет иметь свой отпечаток. Аббат Бузони, реплика в эфир. Ваше понимание про соловья-разбойника и убийство его семьи и разорение его дома, показания потомкам, как поступать с врагами земли русской, они страшные вещи, жизни, вещи есть и пострашнее. Это реплика такая, тебе в ответ. Ну, ради бога, человек имеет право на свое мнение. Я, кстати, нигде, если не ошибаюсь, не сказал, что это было неправильно, но каждый родитель сам решает, в каком возрасте сейчас рассказывать и какой вариант былины. И если посмотреть, опять-таки, на абсолютно литературно вот обработанные варианты былины, то там, скажем так, способы донесения этих мыслей до подрастающего поколения, они отличаются, но все они, на мой взгляд, работают. И еще одна реплика от Аббата в Бузоне. Реплика: «Сказки, которые дошли до нас, это относительно не старые сказания. Поэтому, возможно, и есть искажения либо при написании, либо при переводе, либо специально искажены ранние. Там мудрость». То есть, возможно, исказили, да, умышленно, чтобы напугать посильнее. Смотрите, во-первых, сказки собирали и начинали вообще, в принципе, собирать люди, многие из которых не имели даже специального образования. Это были любители, энтузиасты, которые хотели сохранить в том виде, в каком они застали эти сказки. Поэтому, естественно, есть разные варианты, есть искажения. Но для этого, если есть желание ознакомиться, есть большие, интересные и специальные, и популярные книги. Есть огромные собрания сказок. Возьмите, например, там, того же Афанасьева. Есть замечательные работы Проппа о сказке, об изучении сказок, где есть в том числе огромный научный аппарат того, как сказки сравнивать, и вы можете их сравнить и сами решить, какой вариант наиболее соответствует, ну, вашему пониманию древних знаний, древней истины. Аббат Бузони продолжает свои вопросы, да. Как вы думаете, сказки, былины – это творчество индивидуальной личности или все же способность подключаться и брать информацию из всеобщей энергоинформационной библиотеки? Ох, отличный вопрос. Я сейчас над ним, без шуток, достаточно плотно думаю, потому что работаю сейчас над несказочным совершенно текстом, это скорее научная фантастика, там это имеет вот как раз место быть. А отвечая на вопрос, в какой-то мере любая история рассказанная, а сказка — это в том числе и история. Она имеет связанный сюжет, она имеет начало, конец, это именно история. Она, естественно, имеет своих носителей, через которых она приходит в мир, тех, кто ее рассказывает. Именно поэтому, например, собиратели сказок, собиратели фольклоров, они пишут, что там рассказано там, тем-то и тем-то, там-то и там-то. То есть сказитель тот-то и тот-то. Поэтому, конечно, до какой-то степени это творчество индивидуальное. Но, опять-таки, поймите, фольклорная сказка — это осколок мифа. Я опять, вот, опять и опять к этому возвращаюсь. Это осколок мифа, который кто-то когда-то начал рассказывать не тогда, когда это положено, а тогда, когда, ну, возникли какие-то обстоятельства. Былины — это совершенно самостоятельный жанр. Былины и сказка, они очень сильно отличаются. А русская былина, как многие считают, и я думаю, что аббат Бузони это прекрасно знает, она зародилась, скорее всего, в дружинной среде, то есть среди дружинников. И там больше вероятность того, что это был вполне конкретный человек, который, ну, очень грубо говоря, играл на гуслях и сочинял определенный текст, скажем так. Есть ли в этом подключение к некой всеобщей библиотеке или там ноосфере? Знаете, я думаю, до определенной степени, конечно, есть. Вот так. Но мне еще видится, что все-таки баяны, они скорее не сочиняли, а пересказывали. Поэтому не зря же говорилось так, что слово, допустим, о полку Игореве или еще какие-то такие, вот это, скорее всего, сказание. Ну да, сказание. Но понимаете, сказания, они все равно где-то родились. Кто-то его в каком-то виде первый раз произнес, и затем оно начало распространяться. То есть некая первая точка, вот, начальная, она все равно, естественно, была. А в каких обстоятельствах она появилась, как она проявила себя, мы этого не знаем. И, если честно, я не настолько специалист в этом вопросе, чтобы уверенно на него ответить. Что вот да, человек вот в таких-то обстоятельствах в первый раз рассказал ту или иную сказку и былину. Хорошо. Аббат Бузони продолжает. Реплика в эфир. Сегодня очень активный у нас слушатель. Смотреть на этот мир и делать выводы, что мир несовершенен и Творец тоже, я бы не стал. Мы не знаем промысел Творца и его задумку. Возможно, это этап нашего взросления и развития. Вполне возможно, очень симпатичная мне точка зрения. Ну что ж, замечательно. И вопросов, и реплик я больше не вижу в чате. Значит, по нашей доброй традиции мы будем завершать эфир, и перед этим я предлагаю тебе сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Во-первых, огромное спасибо, искренне моя благодарность тем, кто слушал, тем, кого заинтересовал мой рассказ. Творите сказки, творите добро. Пусть ваша жизнь будет хорошей, доброй сказкой, которая продолжится во всех наших потомках. Благодарю вас. И мы благодарим тебя, Максим, за участие в эфире и за ответы на вопросы наших слушателей. А я напомню, что мы завершаем наш эфир «Давайте станем сказочниками». Речь шла сегодня о том, для чего нужны сказки и взрослым, и детям, и нужно ли их писать самим, и как это даже можно сделать. Сегодня по одному из календарей 16 июня 2020 года, вторник. В виртуальной студии Народного славянского радио были Максим Макаренков, вела эфир Елена Андреева, Светлана Большакова следила за чатом и передавала вопросы, и Евгений Роденко находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.